Она лежала вся в крови, под волосами лицо. В кармане сигареты, а на пальце кольцо. Ее искали трое суток, уголовка и братва. Ориентировки всем постам, ну в общем полная ботва. По телевизору объявы, и не сунешься домой. Аэропорты перекрыты, на вокзалах конвой. Она вошла в вагон метро, сжав детонатор в кулаке. 300 баксов мелочевка и без вопросов налегке. Когда вязали всех похожих на нее издалека, ей занимался Интерпол безрезультатно пока. Все думали, она уйдет и тихо ляжет на дно, и что ребята из разней тоже были заодно. Но через несколько минут раздался первый взрыв, и вместо супермаркета теперь зиял обрыв. 2300 человек уже рассыпались в прах, а о том, что будет дальше, знает лишь Аллах. Еще 2 взрыва разнесли посольство и Белый дом. А что случится через час, спою я потом. Прилетел ОМОН, врачи, пожарные, менты. Она лежала вся в крови, не видно лица. В карманах пусто, на пальце след от кольца. 4 пули в голове и 3-4 ножевых. Ведь если ты не терминатор, не останешься в живых. Кто завалил, ее я знаю, только буду молчать. И так уж много фактов просочилась печать. Все будут помнить только взрывы, ведь ее никто не знал. И для чего заварен был международный скандал. Я допою вот эти строки и срулить потороплюсь. Меня забудь и все, привет, такой вот ритм энд блюз. Она лежала вся в крови, под волосами лицо. В кармане сигареты, а на пальце кольцо. Ее искали 3 суток, уголовка и братва. Ориентировки всем постам, ну в общем полная ботва. По телевизору объявы, и не сунешься домой. Аэропорты перекрыты, на вокзалах конвои.